прости, я никогда не исправлюсь. Не жди, я здесь навеки останусь. Пусть я проиграл, они так решили, но знаю, что это не так. И ты это знаешь, но все же ты с ними. Почему же я такой дурак? Доверял, и открывал тебе всего себя. Этот мир не принимал, звал за собой тебя. Но тебе было выгоднее примкнуться к большинству, а я плевал на выгоду. Да я ли это вообще? Мне хотелось вернуть все назад, вернуть свое светлое эго, но то, что завладело мной, уже глубоко пустило корни, заставляя терять рассудок.